Глава 23. Тебя нежно, грубо. Тарас. Ты в моих снах на повторе. Кто же ты, мой голый наркотик? Райан. Я касаюсь пряди ее шелковистых волос, накручиваю их себе на палец, наслаждаясь мягкостью и запахом океана, который ассоциируется у меня со спящей буйной особой. Существует ли способ избавиться от столь сильного влечения к этой сумасшедшей женщине? Она спит, свернувшись калачиком на заднем сиденье моей машины, тихо и едва слышно сопя, выглядит слишком устало. Когда Ребекка уснула, я не смог ее разбудить. Как это сделать, когда она так прекрасна и спокойна во сне? Словно вся тяжесть мира свалилась с ее плеч в этот момент, будто она доверяет мне настолько, что способна просто расслабиться и уснуть. Ребекка может думать, что никто не видит ее демонов, но я вижу, замечаю и запоминаю каждую их часть. Вижу, как эта женщина не доверяет миру и людям. Вижу это недоверие, когда она следит за тем, как ей делают коктейль в баре. Вижу, как она смотрит на людей, когда они стоят слишком близко, будто ожидает, что собеседник в любой момент достанет нож и всадит ей в грудь. Но каждый раз я замечаю, как это недоверие исчезает рядом со мной во время езды на байке. В те самые секунды, когда я мимолетно касаюсь ее тела. В моменты, когда Ребекка дает сломанной части дышать и тихо плакать рядом со мной. Когда пьяная находится рядом и не боится. Вижу все это и не понимаю одно. Почему именно мне доверилось это разбитое сердце? Заслужил ли я? Определенно нет. Но я все равно не смог разбудить девушку и отправить домой, где ей будет лучше без меня. Рядом с Ребеккой я становлюсь эгоистом, совсем забывая о том, что отец никогда не даст нам быть вместе. Но я все равно хватаюсь за этот кусочек свободы и остаюсь рядом. Поэтому вызвал парней, чтобы они пригнали мою машину и забрали байк. Гарри долго еще будет высмеивать тот факт, что я заставил их привезти машину, чтобы не будить Ребекку и довести ее с комфортом до дома. Но мне плевать. Я еще не готов отпустить эту женщину и сделаю все, чтобы пройти сквозь слои ее стен, измельчая их на мельчайшие кусочки, пока совсем ничего не останется. Мне слишком сильно нравится играть и спорить с ней, особенно выходить победителем из этих противостояний, видя, как сильно горят от смущения ее щеки. Нравится крушить стены Ребекки, открывая новые черты, которые ведут нас по опасному пути. Но сейчас мне плевать на опасность. Плевать до тех пор, пока в голубых глазах горит доверие, которое вызывает зависимость. Ребекка забавная, особенно в те минуты, когда надевает свои маски, скрывая правду от мира, думая, что никто не видит и не понимает ее демонов. Но я единственный, кто видит, что скрыто за этим фасадом. Единственный, ведь знаю, что значит пройти через чувство вины. Знаю, что значит быть монстром не по своей воле. Я понимаю, что отняли у Ребекки, и знаю последствия этого. Они разрушительны для ее мучителей, и как бы мне ни хотелось свернуть их шеи, сломать каждую кость в их телах за то, что они погасили жизнь внутри этой женщины, я не сделаю этого. Я не вправе забрать ее шанс на освобождение. Ребекка желает свободы от монстров, как и я. И в этом мы похожи. Поэтому она привлекла меня в ту ночь, вызвала желание последовать за ней. Наклоняюсь ниже, останавливаюсь слишком близко к ее лицу, делая глубокий вдох. Не знаю, сколько прошло времени с того момента, как я тихо отпер заднюю дверь и присел на корточки, чтобы понаблюдать за Ребеккой, за ее спокойным и умиротворенным лицом. за самыми красивыми женскими чертами, которые заставляют мое сердце биться в ускоренном ритме. Мой взгляд переходит на полные губы, и я тяжело сглатываю, сжимая руки в кулаки. Ребекка может думать, что уродлива из-за своих шрамов, но эта женщина даже не осознает, насколько прекрасной и особенной они ее делают. И дело не во внешности. Сила ее духа – самая красивая часть, даже со шрамами, со всей внутренней жестокостью и пустотой. Делаю еще один глубокий вдох, пытаясь согнать влияние Ребекки на мое сознание и тело, но ничего не выходит. Все пространство машины заполнено ее запахом и теплом, что еще больше сводит с ума. Разрушительное желание схватить и запереть эту женщину овладевает мною, и я строю в голове планы, как это осуществить, напрочь забыв об опасности. Дела с моим контролем, который я вырабатывал долгие годы под влиянием отца, идут совсем скверно. Черт, я должен был взять себя в руки, но чем ближе к ней приближаюсь, тем сильнее все остальное уходит на задний план. Порой кажется, что с этой женщиной я совсем не имею выбора. Только два шага – рискнуть и сделать шаг вперед. Либо забыть об эгоизме, взять себя в руки, оставить ее одну в безопасности и сделать шаг назад. Находя в себе крупицы контроля, отрываюсь от разглядывания столь манящей фигуры и встаю в полный рост. Я знаю, что не один схожу с ума. Ребекка ощущает то же самое. Я вижу борьбу в голубых глазах. Она желает меня, но также сильно боится того, что это может принести в ее жизнь. И ей стоит бояться, потому что это будет разрушительно для нас обоих. Наклоняюсь вперед, аккуратно взяв на руки на вид хрупкое тело, но знаю, что оно имеет мышцы, как у воина, созданные через кровь и боль. Ребекка тихо стонет, когда прижимаю к своей груди, но не просыпается, только цепляется пальцами за мою футболку, сжимая ткань в руках. Это не первый раз, когда она оказывается здесь. Мне не нравятся посторонние люди в моем доме, но ради этой женщины во второй раз нарушаю свое правило. Ее присутствие здесь кажется самой правильной вещью, которую я совершал за всю свою жизнь. То, как она ест приготовленную мною еду с благоговением на лице, переносит меня в воспоминания о той жизни, где я был счастлив настолько, насколько это было вообще возможно в моем случае. Моя жизнь всегда была клеткой, где я обязан был подчиняться ради безопасности своей семьи, поэтому я знал только короткие мгновения счастья. Но рядом с Ребеккой появляется ощущение, что эти мгновения могут стать вечностью, либо моей гибелью. Притягиваю хрупкое тело еще ближе к груди, чтобы было удобнее нести, и ощущаю каждую напряженную клеточку в ее теле. Ее мышцы говорят о ежедневном труде. Не все мужчины владеют подобной силой, но Ребекка своим примером доказывает, что женщины не настолько слабы, как их представляет мир. Они смертоносны, просто мужчины не настолько уверены в себе, чтобы признать этот факт. Ребекка неосознанно прижимается к моей груди, и глаза цвета океана резко и с испугом распахиваются, смотря на меня и теряясь в глубине кошмаров сознания, которое обманывает ее. От ее взгляда пугливой лани мое дыхание замирает. Я не хочу, чтобы он был направлен в мою сторону. Я никогда не дам Ребекке повода бояться меня. Это будет самая худшая пытка из всех, что мне пришлось пройти. Сломать ее личность и встретиться лицом к лицу с ее страхом, который вызвал я своими действиями. Голубые глаза не должны гореть страхом, они должны ломать каждого, кто посмеет вызвать это чувство, одним лишь взглядом. Еще в нашу первую встречу меня привлекли ее глаза с непоколебимым огнем, который с каждым разом толкал меня к разрушению. Ребекка должна была стать только временным открытием. Я должен был разгадать ее тайну и двинуться дальше. Но все идет совсем наоборот. Если Ребекка узнает о моих истинных мотивах, то она, без сомнений, попытается убить меня. «Где я?» Тихо и слабо спрашивает женщина, напрягаясь в моих объятиях. На языке вертятся слова «ты дома», но я не ее дом и не думаю, что смогу стать им, пока мой отец жив. «Ты в безопасности. Спи, тигренок». На удивление, она только спокойно кивает в ответ и закрывает глаза, снова проваливаясь в бездну темноты. Меня поражает ее покорность. Ребекка определенно будет презирать себя завтра за это. Но я рад, что мне было дано короткое мгновение ее доверия. Еще одна ее часть и стена, которую мне удалось разрушить и лицезреть. Я думал, раскол ее брони займет намного больше времени, ведь Ребекка не из числа покорных особ. Она самая упертая из всех, кого я когда-либо встречал. Но теперь она в моих руках, хрупкая и сломленная. Мне нравится ее перевоплощение рядом со мной, особенно осознание, что эта женщина открывает мне себя настоящую. Но ее присутствие в моей жизни вызывает привыкание. Мне тяжело будет отказаться от Ребекки, когда придет время, когда настанет конец нашей истории. Я уже узнал достаточно того, что мне нужно было, но все равно продолжаю идти на нее с напором. Зверь внутри не желает останавливаться, пока каждая ее часть не станет моей. Но сомневаюсь, что Ребекка позволит этому случиться, и, возможно, это к лучшему. Но у кого-то из нас двоих есть контроль над собой. Прохожу мимо гостевой спальни, намеренно пропуская ее, и несу Ребекку в свою. Мысль оставить ее одну вызывает недовольство. Я хочу еще немного насладиться ее открытостью, прежде чем она возведет свои защитные стены. Аккуратно укладывая Ребекку на кровать, рассматриваю хрупкое, но такое сильное тело, чувствуя волну тепла в области груди. Почему мне так нравится эта картина перед глазами? Вздыхая, перевожу взгляд на ее внешний вид и понимаю, что нужно ее переодеть. Ребекке это не понравится, но вся ее одежда пропитана табачным дымом и алкоголем. Аккуратно снимаю платье, не позволяя себе смотреть на ее интимные места. Переодеваю в свою черную футболку, и как бы я ни старался, мой взгляд все равно цепляется за видимые шрамы на женском теле, которые она перекрыла татуировками. Раздевая ее в первый раз, я догадался, откуда они. Но меня беспокоит один вопрос, на который ответить может только Ребекка. Как, черт возьми, она осталась жива? Они не позволяют своим жертвам жить после этого. Отбрасывая мысли, вызывающие тьму, я накрываю Ребекку теплым одеялом. Отталкиваясь от кровати, собираюсь выйти на улицу и отравить свои легкие убийственным дымом сигарет. Но рука на моем запястье останавливает, пробуждая дрожь в теле. Ее прикосновения всегда отдавали электрическим зарядом, готовым убить меня в любую секунду. «Не оставляй меня одну, пожалуйста». Сломленный голос звучит в темноте, заставляя мое сердце биться быстрее. Ступор вместе с неверием охватывает тело. Я не спал долгое время ни с кем в одной кровати, боясь своего монстра внутри. Но как я могу сказать «нет», когда в ее голосе звучит эта сокрушительная мольба? Я должен отказаться и уйти. Должен помнить, что свободы в моей жизни не будет никогда, но я все еще могу получить ее для мамы и Эбби. Но мое сердце и тело делают совсем иной выбор, не слушая голос разума. Быстрым движением рук снимаю футболку и джинсы со словами, которые толкают нас двоих дальше в пропасть. «Не оставлю, тигренок». Ребекка тянет меня к себе с сонной улыбкой на лице и полузакрытыми глазами, укладывая голову на мое плечо.